Оптимизм укрепляет организм. Крах коммунизма повлек за собой то, что случается в природе всегда, когда нарушается биологическое равновесие. Многое исчезло из нынешней культурной среды, идеологические ярлыки в том числе. Теперь никто вслух не объявляет кого-либо коммунистом или даже капиталистом. Прежняя риторика «неокоммунисты», «марксисты», «антикапиталисты» может лишь изредка промелькнуть в речи забывшегося репортера CNN. Эти слова исчезли, потому что идеологический контекст, в котором они имели смысл, также исчез. Вакуум заполнили деньги, которые, судя по всему, сделались единственной идеологией. Романтика тем, кто по-прежнему считает, будто людьми движет идеология и что причина национализма в бывшей Югославии – это коммунизм, грубо попиравший права этнических меньшинств, стоит указать на то, сколько собственности захватили пришедшие к власти националисты. И беглого взгляда достаточно, чтобы понять, и этот национализм, и сопровождавшая его война – просто рекламно-идеологический шум, стимулировавший грубый захват имущества, начиная с украденного видеопроигрывателя и кончая украденными же фабриками, кто что смог и сумел. Не стоит забывать, что даже Андрей Чикатило, людоед из Ростова, сожравший полсотни соотечественников, во время суда пытался отнести свой необычный аппетит за счет коммунистических репрессий. Каждый, кто продолжает считать, будто в коммунистическую эпоху религиозные воззрения жестоко преследовались, пусть посетит свободную Хорватию. В каждой деревне точно кукуруза в попкорновых дробилках выстреливает все новые и новые пречистые девы, являясь детишками посреди поля или домохозяйкам в виде облака в окошке. Односельчане в своем освобожденном религиозном раже ликуя потирают руки. Чем больше причистых дев, тем больше туристов. Значит, суть – деньги, не убеждения. Но оказывается, что жизнь без идеологии пуста, как дом без мебели. Человек в таком пустом пространстве чувствует себя неловко, непривычно. Потому-то опустевшее пространство мигом заселяет новое, на первый взгляд невинная идеологическая флора – оптимизм. Бывшие коммунисты, современные капиталисты, националисты, религиозные фанатики – все теперь становятся оптимистами. Оптимисты – значит победители. Почему? Да потому что их идеология естественна и приятна. С ней согласен каждый. Почему согласен каждый? Потому что люди любят оптимистов. Пессимисты, нытики и вечно портят нам настроение. Приведу пример. Два моих соотечественника, оба молодые доктора, проходили практику в больнице американского городка, где они и жили. В процессе работы один из них каждый раз на вопрос «как дела?» отвечал «отлично». Второй, не отказавшись от привычек своей бывшей родины, на тот же вопрос отвечал «да так, ничего себе». Первый получил работу, а второй нет. Узнав про этот случай, я подумала, что руководство больницы приняло правильное решение. Я и теперь так думаю, что может быть хуже унылого доктора. Оптимизм, как психологическое убеждение, пронизывает все виды человеческой деятельности, включая сферу так называемой свободы мысли. Правда, на идеологической характеристике оптимизма имеется некое темное пятно. Лозунг, ориентирующий каждого на оптимизм, принадлежит сталинскому лексикону. Если что и осталось от сталинизма, так это призыв к оптимизму. Вспомним, как 70 лет тому назад в Советском Союзе пораженцы платили жизнью за свой страшный грех. Пораженчество. Обвинение в распространении пораженческих настроений влекло за собой отправку в сталинские лагеря на несколько лет. Пораженец был точно дьявол во плоти, изменник Родины, враг народа, скрытый скептик, провокатор, антикоммунист. Короче, не человек, а дерьмо. Грустный ослик Иа – это никто иной, как пораженец в сталинском представлении. Если бы существовали лагеря для литературных персонажей, Иа угодил бы туда в первую очередь. Как бы то ни было, а мир в последнее время разделился на оптимистов и пессимистов. Мы живем в эпоху культурной войны. Оптимисты – хорошие ребята, миролюбивое большинство. Ну а пессимисты – нехорошие ребята, меньшинство, существующие лишь за тем, чтобы большинству отравлять жизнь. Кто же такие культурные оптимисты? Это популисты, защитники рыночной современности, поклонники средств массовой информации, их стиля и жанров, очернители элитарной литературы, культуры, иерархии и классов, обожатели технокультуры и всего, что она за собой влечет, поклонники скорости, глобализма и всевозможного модного культурного мусора. Версачи и Вергилий, Наоми Кэмпбелл и Вирджиния Вулф, Майкл Джексон и Джеймс Джойс, Мадонна и Микки Маус, Зена и Сафо, рэп и поп, доктор Аткинс и Мартин Эмис, известное и маргинальное, белое и черное, Том Кленси и Пол Верильо. Все как попало смешалось в культурном мегапространстве. Мега-беспорядочность – суть современность. Да, оптимист от культуры не слишком последователен, но к чему ему последовательность? При выборе вина, например, оптимист спросит совета у эксперта по винам. Ведь только эксперт понимает, что такое вкус, аромат, терпкость и сладость. Эксперт умеет определять сорт винограда и участок долины, где он взращен. Оптимист сочтет, что без такого арбитра он не справится. Тот факт, что он открыто защищает культурный популизм, не означает, что сам он должен пить не вино, а Будвайзер. Если придется выбирать между Вартексом, бывшим югославским производителем одежды, и Версаче, он непременно выберет Версаче. Но лишь только речь заходит о литературе, оптимисты от культуры тотчас принимают сторону Даниэла Стил, кооперируясь с теми, кто равнодушен к Данте, потому что Данте ничего общего с ними не имеет. Примечание. Даниэла Стил родилась в 1947 году. Американская писательница, автор многочисленных женских романов, ставших бестселлерами. Конец примечания. А вот Даниэла имеет. В литературе и искусстве оптимист от культуры будет яростно отбивать любую попытку навязать ему просвещенное мнение. Почему? Потому что именно оно, просвещенное мнение, и есть его враг, проявление культурного пессимизма. Кто такие культурные пессимисты? Недовольные, апокалиптичные, скучные, ностальгирующие, элитарные, консервативные, догматичные, занудливые защитники традиционных ценностей, профессора, преданные сторонники западного канона, полировщики музейных бюстов, гробокопатели, щупатели пульса умирающего искусства, обожатели Адорно, моралисты, безжизненные белые самцы. Прям-таки странно, что подобные безжизненные белые самцы, эти зомби, считаются настолько серьезной опасностью, что вынуждают нас жить в ситуации беспрестанной культурной войны. Что касается меня, то я в этой войне выбрала правильную сторону. Я оптимистка. Допускаю, новообращенная. Но новообращенные сторонники, как известно, самые ревностные. Сделав выбор, я решила извлечь из ножен ржавое оружие культурной коммунистической идеологии. Уж я знаю, о чем говорю. А в войне и малое знание хорошо. В борьбе против нашего врага, трупа белого самца. Вначале идеологические руководители в коммунистической Югославии стремились связать культуру с трудом, то есть с рабочими. К сожалению, лично я этого не застала, но мне известно, что рабочие металлурги получали бесплатные билеты на Лебединое озеро. Шахтеры ходили на экскурсии в музей современного искусства, оперные певцы давали концерты на металлургических заводах и в шахтах. Однажды в коммунистические времена я была в Большом театре в Москве. Часть зрительного зала составляли сплошь шахтеры. Правда, как выяснилось потом, на самом деле это были пьяные финские туристы, но очень похожие на шахтеров. На ранней стадии коммунизма культуре не позволено было стать элитарной, как и труду не позволялось невежливо отказываться от руки, которую ему сердечно протягивала культура, не желавшая быть элитарной. Как писательница-оптимистка я решила восстановить разорванные отношения между культурой и трудом. Я послала письмо Гуччи, в котором предложила одевать героев своего будущего романа в одежду от Гуччи. Я написала такие письма и Миле, этому Мерседесу домашнего хозяйства, и предложила предоставить моей героине эксклюзивное право пылесосить свою квартиру пылесосом Миле. Я послала два письма, соответственно, Филипп Моррис и Марине Ринальди, модному дизайнеру одежды для женщин крупных размеров, с предложением создать роман под названием «Крупная женщина встречает мужчину Мальборо». Аналогичное письмо я послала амстердамским гранильщикам, ведь они в чем-то тоже шахтеры. Если деньги найти не так-то просто, то с алмазами проблем нет. Я совершенно уверена, что вскоре получу от всех от них ответы. Все, несомненно, положительные. Со своих высот наши новые боги, планнеры, улыбаясь, смотрят на меня. Кто такие планнеры? Это манипуляторы. Эксперты по рекламе, расписывающие кроссовки Nike, как будто это творение Шекспира, чтобы их клиенты, покупая Nike, чувствовали себя при этом так, будто разом постигли всего Шекспира. Кстати, планеры терпеть не могут пессимистов. Мы оптимисты, избранники Бога. Почему? Да потому что мы оптимисты, надежные потребители. 2000 год.